Мамаша. Но вернемся к мамаше. Всю жизнь, начиная с первого класса его гимназии, она не покидала Сережу Судьина до самого его расстрела. А потом мамаша жила при второй жене Судьина, Фире. Леночку расстреляли примерно в ту же пору, что и ее первого мужа Сережу, в 37-м году. И все эти годы мамаша зарабатывала на жизнь, обшивая всю дамскую округу. Она мастерила, что душе угодно. Но особенно шли бюстгальтеры, скроенные по французскому фасону. Кто-то из клиенток съездил в командировку в Париж, и мамаша тут же сняла выкройку. В свое время мамаша сильно огорчалась, что маленькая 16-летняя жена Сережи, Леночка, дома ничего не ест, и ногами болтат. Откуда такое выражение? Леночка в родной вегеровской семье была младшая и любименькая сиротка, после смерти матери, оставшаяся едва 2 лет от роду. У евреев маленькая сиротка — объект всеобщего поклонения. И чуть что Леночка впадала в истерику, кидалась на пол и стучала ногами. Болтала, по выражению мамаши. Как результат, в 16 лет в Казани Леночка уже была член партии и заведующая. Существовало у меня с мамашей и еще одно родство. С другой стороны, со стороны Яковлевых. У Сережи Судьина, великолепного военачальника, позже был роман с красавицей-актрисой Марией Яковлевой, сестрой моего дедушки Николая Феофановича. Маруся Яковлева выросла, как все Яковлевы, под 1,80 м. Поэтому партнеры в любой труппе были бы для нее низковаты, и она стала театральным педагогом. От ее романа Судьиным и родился Сергей Сергеевич Яковлев, киноактер, народный артист, сыгравший в фильме «Тени исчезают в полдень». Сережа у моего дедушки Коли был вроде сына. Он его выучил в институте, во ВГИКе. Вот такая я была мамаша родня со всех сторон. Внучатая племянница первой жены Судьина и двоюродная племянница побочного сына Судьина. Тем не менее, добрая мамаша меня приняла. Крошечная, старенькая, совершенно кособокая, сгорбленная, мамаша взяла меня, постороннего ребенка, без единого слова. В доме было полно народу, в том числе и бегали какие-то ее внуки-правнуки, но я ни с кем не познакомилась. Мне это было не нужно, мне было некогда. Я хотела подслушать, о чем моя мама говорит с мамашей, но они ушли в дом. Затем мама, судя по всему, договорилась с мамашей, поцеловалась со мной, под глазами появились ямочки, предвестники плача, и уехала. Я заранее тщательно запоминала, откуда мы шли. Сначала от метро к троллейбусу, а затем, сойдя с троллейбуса, только что не отмечала путь белыми камешками, как мальчик с пальчик. И немного погодя, выбралась за дачную калитку, добежала до остановки и уехала на этом троллейбусе обратно к маме. Я рассчитала, что доеду до метро, а там уже все знают станцию имени Кагановича. Но не тут-то было. Я помню сердобольные лица людей, которые маленькой толпой отвечали, склонившись ко мне, что все метро называется имени Кагановича. Начиналось пыльное московское лето. Дело шло к вечеру. Солнце висело низко. Лучи его били мне в лицо, ослепляли. «Нет», — убеждала я их, — «там было на доме написано имени Кагановича». «Все, все метро имени Кагановича», — в один голос отвечала мне толпа. Меня даже подвели к станции метро «Сокол» для подтверждения. Действительно, я прочла на совершенно неизвестном здании точно такие же слова. «Имени Кагановича». То есть все было, как в сказке про Аладдина, когда он пометил все ворота одним знаком. «Будь он неладен, этот Каганович». Люди спрашивали меня, где я живу, знаю ли я свой адрес. По-моему, они уже были готовы меня сдать в милицию и детский дом. И тут я нашла выход и выгребла из памяти слова «Гостиница «Метрополь». Слава тебе, Господи! Все облегченно засмеялись и повели меня в метро, и кто-то даже убедил билетера впустить бедную потерявшуюся девочку бесплатно. Видимо, я уже наговорила чего-то, наврала этим легковерным москвичам про себя круглую сиротку, не ела 6 дней. И через некоторое время я туда, в метрополь, заявилась. Как потерявшийся мальчик с пальчик, с победой. Мама ахнула, узнав, что я опять у прадедушки. Бабушкина мачеха, бывшая жена деди, но проживавшая по соседству, эта мачеха тоже, видимо, ахнула. И меня забрали от деди. И затем быстро отправили в пионерский лагерь.